Глава 5. Альвийские княжества. Планета Сельме. Резиденция князя. Шелест листвы. Легкий свист ветерка. Настоящего, а не систем жизнеобеспечения. И запах. Это то, чего не хватает в условиях космоса и корабельных фильтров. Настоящего запаха живой природы. Он был тут. Все это было тут. На этой планете. Такой чужой, но такой знакомой. Командор провел ладонью поросшей вокруг траве. Роса, оставшаяся на ладонях, приятно холодила. На траве не было ни следа осадков от работы двигателей, ни вытоптанных ногами проплешин. Его взгляд устремился вверх. Полностью закрывая свет звезды, над его головой возвышалась могучая крона. Великое древо выглядело как никогда монументально. Рядом, прямо на земле, присев на траву, находилась остальная делегация. Князь, представитель круга, Лиране и Алиссия. Все сидели под кроной древа и смотрели на город Альвов в полной тишине. Это был склон. Они были на вершине. А внизу открывалась невероятная картина на поглощенный зеленью город. Казалось, что даже дома там и те были частью живой природы, а не рукотворными конструкциями. Гармония и умиротворение. Да, многое изменилось за 300 лет. В бывшей империи это не было настолько заметно. Словно в той же комнате переставили ту же старую мебель и этим ограничились. Ты видел изменения, но узнавал в них старую знакомую мебель. У альвов все было иначе. Они выкинули старую мебель, создав свою, новенькую и не имеющую ничего общего со старым хламом. Этот народ любил природу. Как оказалось, в новых условиях существования бури кристаллов эта особенность жителей княжеств вышла на совершенно иной уровень. Они отказались от использования космических станционных конструкций для жизни альвов. Нет, как боевые и стратегические единицы станции использовались и сейчас, но не как места постоянного проживания. Сложные, на первый взгляд, перемены объяснялись простыми решениями. Во-первых, система без активных станций привлекала меньше внимания пришельцев. Наличие жилищных комплексов многократно усиливало энергетическое потребление станций, вынуждая устанавливать на них мощные накопители. Не лучшее решение в борьбе с врагом, заинтересованным в добыче энергии. Но этот показатель был не главным. Существовало еще и во-вторых, и оно стало центральным моментом, вернувшим альвов к жизни на планетах. Великое древо. Эти растения-симбионты не могли нормально развиваться на станциях. Они росли там, но это было сродни употреблению плодов, выращенных в парнике. Пресно и невкусно. Эффекта симбиотической поддержки могли достигнуть только наиболее сильные и старые деревья, выращенные на станциях. Марокко, не имевшая практической ценности. Без них альвы были слабее, медлительней, жили меньше и умудрялись подхватывать давно побежденные болезни. Хотя до возвращения на планеты жители княжеств считали это нормой. К тому же, такие изолированные деревья не могли сопротивляться Криста. Стоп! Сопротивление Криста? Вот тут мы и приближаемся к основополагающей современного развития альвийского общества. Великое древо могло противостоять Криста. Как бы невероятно это ни звучало, корабли и города требовали защиты в противодействии пришельцам. Если генераторы, предоставленные бледными звездами, могли обеспечить относительную защиту пограничных земель княжеств, то перемещение вне границ их охвата и боевые действия против Криста требовали чего-то большего – специфического оружия и защиты. С оружием было плохо, пока некротическое излучение оставалось лучшим вариантом для борьбы с кристаллами. А вот в защите у княжеств случился прорыв. Эту небольшую историю рассказал сам князь во время их полета сюда. Из-за многогранности и сложности энергий, вбираемых великим древом, его древесина была трудно перевариваема для Криста, даже будучи отделенной от действующих потоков энергии живого древа. Если облучение некроэнергией и использование кристаллов бледных звезд можно было назвать активной защитой, то древесные пластины из древа выступали в роли пассивного щита, не требующего энергии и расходников. Это открытие послужило толчком развития сразу двух областей – распространение великого древа по планетам альвов и возрождение круга друидов, как единственной организации, имевшей информацию и средства для контроля над изъятием излишков древесины у растения. Именно так, как и в случае развития обычных растений, было возможным убирать излишки слишком разросшихся великих деревьев аккуратно и исключительно с согласия самих симбиотических организмов. Звучит непонятно, но для альвов и в особенности круга друидов данная работа стала вполне обычной. Командор встал, привлекая всеобщее внимание, и подошел к древу. Под заинтересованными взглядами окружающих опустил на массивный ствол ладонь и прикрыл глаза. Он замер, простояв так несколько минут. Когда же некромант их открыл, то глаза излучали мягкое серебряное сияние. И смотрел Александр вовсе не на стоявших рядом альвов, а куда-то в сторону. Князь, не отрывая взгляда от чего-то, некромант обратился к находившемуся рядом мужчине. «А вы бы не могли рассказать, что случилось с князем этого сектора? Ведь ваш предок был советником, а...» «Командор, я понял, о ком вы говорите». «Да, рассказать я могу». Князь подошел ближе, слегка скосив взгляд в ту же сторону, куда смотрел человек. Но там по-прежнему никого не было. Пустота. «И о его семье. Особенно меня интересуют живые наследники», уточнил вопрос некромант. И именно это уточнение вызвало изменение на лице правителя. Сложно сказать, что это было, но возможно, только возможно, что это было похоже на грусть. Семья. У старого князя была особенная семья. Но вам ли об этом не знать? Авгур! Правитель настолько резко переключил внимание, что стоявший чуть в отдалении друид едва ли не подпрыгнул на месте. «Наш город утопает в зелени. Множество саженцев великого древа, цветов и трав. Думаю, девушкам будет интересно полюбоваться на все это великолепие. А кому, как ни одному из создателей, рассказывать о своем творении?» «А? Да, конечно, правитель. Я с удовольствием покажу и, чего греха таить, похвастаюсь работой круга друидов по озеленению нашего замечательного города. Дамы, вы не против легкой экскурсии?» Дамы одновременно посмотрели на командора и, получив легкий кивок головы, согласились. Все время, пока они отдалялись от древа, князь провожал их взглядом и молчал. Но стоило группе отойти достаточно далеко, как он повернулся к некроманту и спросил прямо. «Вы из-за этого полетели сначала на планету, а не на верфь?» «Я с большим удовольствием оценю искусство альвийского народа, вылившееся в создание вашего прекрасного корабля. Но старые друзья, будь то люди или альвы, для меня дороже. Так к чему эта секретность? Или я чего-то не понимаю?» Некромант отвлекся от пустоты, в которую вглядывался, и повернулся к собеседнику. «Я так понимаю, дело в том, что Айла подверглась облучению некроэнергией?» Альф не спешил отвечать. Он задумчиво гладил кору древа, глядя вверх, в голубое небо, и, не переставая любоваться им, наконец-то заговорил. «Князь Старого Фронтира был уже достаточно стар в момент вашего знакомства. Он был воином, но при этом оставался достаточно открытым для проблем своего народа. Даже слишком открытым. Тем не менее, хорошо это или плохо, но он ушел к духам спокойно, в глубокой старости». «Без контакта с древом», – кивнул Александр. «Не знаю, откуда вам известны такие подробности, но да. А вот его дочь Айла и ее избранник Раэль были иными. Они в той или иной степени подверглись некротическому излучению. Это имело свои плюсы и минусы». Князь остановился, видя, что Александр хочет что-то сказать. «Я попытался свести к минимуму влияние излучения. Оно не должно было вызвать никаких мутаций», – задумчиво произнес командор. «Оно и не вызвало значительных изменений. Я не знаю всех подробностей, но если не брать во внимание внешность, излучение повлияло лишь на продолжительность жизни пары и на их возможность иметь детей. Опережая ваш вопрос, уточню, что наш народ способен взрастить на голом камне вековое древо. Технологии альвов смогли преодолеть этот нюанс. У Айлы родилась девочка. А если учитывать их продолжительность жизни, то это случилось 11 лет назад. Вот князь и подошел к самому главному». «Да, командор, вы правильно меня услышали. Я застал их живыми». «Так они живы?» Вот тут хладнокровие и спокойствие покинули даже некроманта. «Я застал их живыми, но не уверен, живы ли они сейчас. Не буду плести словесные кружева, а скажу прямо. Они пропали. Пропали около года назад. В последние лет 5 Айла занималась вопросом изучения адаптанта». «Да-да, командор, я знаю, что вы встречались с этим на редкость вредным существом». Князь осмотрелся вокруг, а, убедившись, что никого рядом нет, проверил еще что-то на своем коммуникаторе. И лишь после этих действий продолжил разговор. «Мы сдвинулись с мертвого места в вопросе изучения Криста. Дело в том, что адаптант – это их технология, но она же им не принадлежит. Он что-то вроде нашего великого древа – симбионт, приживало, помогающий им осваивать любую энергию с невероятной скоростью. Сами Криста никогда бы не смогли сожрать целый корабль за пару десятков минут. Это было бы длительное истощение, исключительно в энергетическом плане. Все, что связано с материей и ее переработкой в энергию, заслуга адаптанта. Вы понимаете, насколько это значительное открытие?» Нарушим их взаимодействие и получим толпу свечек вместо лесного пожара», – кивнул некромант. «Да? Именно поэтому Криста и боятся некроэнергии. Она влияет сильнее на адаптанта, чем на них. Нарушает его работу. Поэтому эти создания не рвутся через барьеры генераторов. Они способны на это, но прорваться внутрь, лишившись зубов, странное достижение для хищника. Поэтому исследования в этой области были не просто важны. Нет, они были жизненно необходимы для всего нашего народа и курировались высшими кругами аристократии, в которые входила в том числе и Айла. Она курировала эти исследования, загорелась ими, видела в них решение нашей проблемы. Не скажу, что я разделяю ее мнение, даже наоборот. Но не стоит оттягивать, князь. Я не впечатлительный мальчишка и готов услышать всю историю целиком». На Альва смотрели не пылавшие огнем, а обычные серебряные и очень уставшие глаза. «Не хочу давать надежду. Прямых свидетельств смерти экипажа их корабля нет. Исследования адаптанта требовали нахождения далеко за границами контролируемого фронтира. Это даже не область бури, а вполне возможно далеко от ее границ. Связь оборвалась, и о них уже ничего не было слышно больше года. Если вы хотите, я могу передать вам всю известную мне информацию, включая последние координаты, зафиксированные и переданные их кораблем». Альф начал набирать что-то на своем коммуникаторе. «Готово. Ваш ИСК-ИН получит запрос от диспетчерского центра нашей планеты. Он сможет передать имеющиеся у меня данные безопасно». «Благодарю». На мгновение коммуникатор командора ожил и тут же потух. «Я хочу попробовать разыскать их». «Прошу. Вы дорогой гость для народа Альвов. Несмотря на то, что попросили меня не устраивать церемоний по вашему прилету сюда. Поэтому, если понадобится моя помощь, обращайтесь смело». «Ну так что, Александр?» Князь неожиданно сменил тон и широко улыбнулся. «Все же дадите мне похвастаться моим кораблем?» «Безусловно. С большим удовольствием на него полюбуюсь», — принял правила игры некромант, улыбаясь в ответ. «Тогда пойдемте догоним наших экскурсантов и дадим наконец-то службе безопасности перевести дух после нашего приезда», — рассмеялся Альф и пошел вперед. «Показывайте дорогу, князь. В вашем замечательном городе можно легко заблудиться, как в диких джунглях». Некромант немного отстал и взглянул себе за спину. В этот момент на его лице не было и тени улыбки. Губы тихо прошептали. «Спасибо за подсказку, советник Амдир». Изувеченное тело Альва покатилось по полу одного из отсеков перерабатывающей станции. Он оставался все еще жив и даже нашел в себе силы на последнюю попытку подняться. Удар ногой по лицу заставил Альва снова упасть, а опущенная на череп нога размозжила его голову. «Биологические остатки», — произнес мужчина Альф с невероятными, горевшими золотым светом глазами и брезгливо вытер ногу о лежавший рядом труп. «Отвратительно!» Тихий ропот голосов заставил его поднять глаза. Около дюжины альвов в броне Ордена Пустоты сжались друг к другу. Да, они были еще живы и даже относительно целы. Сломанные руки, ноги и другие побои, не мешавшие жизнедеятельности тела, имелись у каждого. Их загнали сюда подобно скоту. Загнали два существа, которым все эти солдаты ничего противопоставить не могли. Не имеет значения, Герольд. Эти тела имеют и свои преимущества, в том числе возможность преодолевать их генераторы. Так что придется потерпеть. Да, моя королева, поклонился мужчина, стоявший чуть в отдалении альвийки. Я продолжу. Он подошел к ближайшему альву и схватил его за волосы. Вы пытались нас остановить, но у вас ничего не получилось. Пытались атаковать, тоже не вышло. Даже убежать от нас оказались неспособны. Биологический организм не может противодействовать энергетическому. Смиритесь и выполните наши условия. В противном случае... Пришелец схватил нижнюю челюсть альва и начал ее тянуть вниз. Удивление и непонимание в глазах альва сменилось паникой и безрезультатными попытками освободиться. Хруст и влажный звук рвущейся плоти. На пол отсека упала окровавленная челюсть и следом само тело альва. В противном случае вы будете умирать максимально дискомфортно для вас, повторил пришелец. Так вот, повторяю, отправляйтесь на корабль и переместите нас на вашу базу. У нас есть дело к остаткам вашего командования. От вас требуется только управлять судном. Этого будет достаточно. «Верите или нет, мне плевать. Вы просто умрете в муках сейчас. Хотите изолировать нас тут? Увы, только лишь немного оттянете время. Подумайте, стоит ли несколько суток нашего тут заключения цены вашей жизни?» «Молчите? Хорошо. Я продолжу убеждать вас наглядно. «Постойте!» – неожиданно прокричал один из альвов, к которому как раз шел пришелец. «Я согласен! Я помогу!» «Ты пилот?» – уточнил остановившийся Герольд. «Да, я пилот. Пилотировал фрегат, но это не имеет значения. Просто долететь до нашего штаба я смогу на любом корабле!» – быстро протараторил альв. «Предатель!» – крикнул один из стоявших мужчин, и тут же его голова разлетелась обломками костей. Никто ничего не понял. Все взглянули на спокойно стоявшего пришельца, а он уже вытирал свою руку о броню стоявшего рядом пилота. Тот замер, боясь даже шелохнуться. «Я не давал вам разрешения так себя вести перед королевой. Вы слишком шумные. Мы поступим иначе. Пилот, кто тебе нужен для управления кораблем? Или полетишь сам?» «Нет. Мне нужен техник и навигатор. Наши корабли имеют слабых иск-инов, но это компенсируется экипажем». «Вот он!» – альф указал на стоявшего рядом мужчину, а потом на девушку вдали. «И вот она!» «Хорошо. Значит, остальные тебе не нужны». На мгновение Герольд пропал из виду, и один из выживших альвов упал на пол, пытаясь вдохнуть. Из его горла хлестала кровь, а рядом стоял пришелец, удерживая в окровавленной руке вырванную трахею. «Тогда пришло время сделать наш полет более комфортным для королевы», произнес Герольд и снова пропал из виду. Отсек перерабатывающей станции наполнился криками умирающих альвов, Лишь трое из них, прижавшись друг к другу, в полной тишине наблюдали за происходившей бойней.